И все-таки их презрение, даже вместе взятое, не шло ни в какое сравнение с презрением Якоба Бриля. Бриль глубоко, яростно презирал и проституток, и их клиентов. Более того, он глубоко и яростно презирал и Алису с Джеком, потому объяснила Алиса сыну, что она мать-одиночка, а Джек незаконно рожденный. Еще Бриль презирал Алису за то, что она татуировщица. Он говорил, что приличной женщине не пристало прикасаться к полуобнаженным мужчинам. Бриль со своей стороны никогда не татуировал женщин. Разве только если те просили вывести рисунок на руке или икре. «Все, что на ноге выше икры, слишком высоко», — говорил Бриль, «а все остальное вообще слишком интимно». Если женщина приходила к тату-петеру за религиозной татуировкой, там, где слишком высоко или интимно, ее отсылали к дочурке Алисе. Но Бриль находил и здесь повод для возмущения. «Как она смеет делать религиозные татуировки?» «Алиса», — говорил Бриль, — «недостаточно религиозна для того, чтобы делать эту работу искренне». Алиса умела делать маленькие симпатичные кресты, усыпанные розами. Такие юные девушки любили выводить у себя между грудей. Словно бы крест был не татуировкой, а просто длинным ожерельем на невидимой цепочке. Алиса выводила и Христа на кресте, размером в целую лопатку. Впрочем, крови у нее было далеко не так много, как у Бриля, равно как и страданий на лице Спасителя. Была в ее репертуаре глава в терновом венце, обычно она помещала ее на плече или бедре, на что ей, разумеется, пенял все тот же Бриль, находивший выражение лица Спасителя слишком восторженным. «Ну и что, может, Спаситель на моих татуировках уже вступает в рай?» — отвечала Алиса. Услышав это, Якоб Бриль замахнулся на Алису так, словно был намерен отвесить ей пощечину. «Бриль, ты не у себя дома!» — одернул его тату-петер. «Не надо при Джеке», — как всегда сказала Алиса. Бриль смерил ее таким ядовитым взглядом, каким обычно одаривал одних лишь проституток. За все время, что Алиса и Джек провели у тату-петера, они ни разу не видели, как Бриль покидает салон в субботнюю полночь, в самое жаркое время для квартала, когда в поисках клиентов на работу выходили все и вся. Джек позднее задумывался, а сколько времени уходило у Бриля, чтобы добраться до Краснопольски? Ведь ему надо было пройти через весь квартал, мимо каждой женщины, мимо каждого окна, мимо каждой витрины. Интересно, он замедлял шаг хотя бы иногда? Попадались ли женщины, при виде которых он застывал, как вкопанный? Адское пламя угасало в глазах Бриля, когда он засыпал, или же во сне гиена огненная полыхала в них еще ярче? Алиса не очень любила сидеть в салоне, когда там бывал Бриль, и поэтому по субботам Петер частенько предлагал ей отправиться на Зедейк, мол, пусть научит неумеху Радемакера хоть чему-нибудь. «Бедняга Тату Тео», — говорил в такие дни Петер. «Думаю, сегодня ему стоит взять выходной, а лучше урок у дочурки Алисы». Оплеванный всеми Тату Тео вовсе не принадлежал к разряду мясников. Ему просто не повезло. Он работал в одном квартале не с кем-нибудь, а с самим Тату Петером, татуировщиком от Бога. Способности к искусству у него были. Не то, что у Сами Салы или Тронда Хальварсена. Ему не хватало другого, — говорила Алиса, — тонкости вкуса. А еще Алисе был по душе его подмастерье, Робби Дэвид. Все вокруг знали, что и сам Робби без ума от Алисы. И так, как только выдавалась возможность, Алиса и Джек бросали Якоба Бриля, тот совершенно не собирался по ним скучать и радовался, когда они уходили, и отправлялись в Красный Дракон сменить обстановку. Туда, особенно по субботам, заходили толпы туристов, а иногда к Тео отсылал клиентов и сам Петер. Их порой оказывалось больше, чем они с Брилем могли обслужить, а жадностью Петер не отличался. Правда, он строго-настрого наказывал обращаться только к дочурке Алисе. Радемакер, наверное, был ему за это благодарен, хотя, скорее всего, переживал всякий раз, когда очередной клиент просил провести его к дочурке Алисе. Тео тепло относился к Алисе, и она платила ему взаимностью. Снова Джек и мама зажили словно по расписанию. Их первые недели в Амстердаме напоминали счастливые деньки в Копенгагене с Татуоли и бабником Матсоном. Как и Ларс, Робби Дэвид пытался завоевать Алису, заботясь о Джеке. Алисе Робби нравился, но дальше дело не шло. Она тоже любила Боба Дилана, Они вместе подпевали его записям, которые все время крутились в «Красном драконе», перекрывая шум тату-машин. Дилана любил и сам Радемакер. Он всегда называл его настоящим именем, по-немецки, но, как потом выяснил Джек, с ошибкой. «Ну что, давайте снова слушать Дер Циммермана», — любил сказать тату Петер и подмигнуть Джеку, в особенности которого входило менять пластинки, а по-немецки надо было говорить не «дер», а «ден». В винительном падеже. Джеку нравились бакенбарды Робби. Они чем-то походили на неудачную испаньолку Ларса. Фигурки в Джековом вертепе, да-да, и сам младенец Иисус, до сих пор пахли травой, так что мальчик узнал характерный запах, исходивший от Роббиных самокруток. Но сколько раз мама затягивалась ими, он не считал. Сыну она сказала, что это помогает ей попадать в тон, подпевая Бобу. Однажды, много лет назад, Радемакер устроился ловить рыбу на траулере у берегов Аляски, и какой-то эскимос-татуировщик вывел ему на груди тюленя, а на спине медведя, из тех, что водятся на острове Кадьяк. В целом Джек и мама были очень довольны жизнью. По крайней мере, так казалось мальчику. Мама послала миссис Уикстит очередную открытку. В те дни Джек не знал, что та посылает им деньги. Между тем они могли позволить себе жить в отелях типа «Краснопольский», исключительно благодаря ее помощи. Более того, это была отчасти ее идея. Она же была, в конце концов, из старинных подруг и очень хорошая подруга, без дураков. А может, она думала, что жизнь в хорошем отеле — это для Алисы еще один обязательный шаг на пути к блестящему будущему, сродни избавлению от шотландского акцента.